как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в руках письмо, которое прислал нам наш земляк, пенсионер Борис Васильевич, не указавший, к сожалению, своей фамилии. В его письме сразу несколько вопросов. Я не уверен, что мне удастся ответить сразу на все. Но вот первый вопрос. Борис Васильевич пишет: «Я учился в школе в далекие 50-е годы. Тогда, да и позже, мы слышали и читали, что сложные системы в любых сферах и областях состоят из различных компонентов. То есть слово «компонент» всегда имело мужской род. Сегодня, особенно на научных конференциях, часто приходится слышать даже от именитых докладчиков это слово в женском роде «компонента». Может быть, за прошедшие десятилетия были приняты какие-то дополнения в правилах русского языка, о которых я, к стыду своему, не знаю. Так все-таки компонент или компонента? Борис Васильевич, вот чего вы действительно, по всей видимости, не знаете, так это того, что слово «компонент» как раз не всегда имело мужской род. Слово «компонент» принадлежит к числу существительных, которые претерпели на веку своей русской истории очень значительные колебания в роде. Кстати, может быть, вы не знаете примеры совершенно другой области, если говорить о предметной сфере, но совершенно аналогично. Слово «ботинок» в начале XX века вполне можно было услышать в женском роде, и это слово долгое время колебалось в роде. Одни говорили «ботинка», другие говорили «ботинок». В конце концов, победил мужской род. Примерно то же самое произошло со словом «компонент». Но в некоторых отраслях науки традиционно сохраняется использование этого термина как существительного женского рода. И время от времени представители других областей наук также используют это существительное неожиданно в женском роде. Почему побеждает мужской, сказать можно, но, в общем, нас не об этом спрашивали, нас спрашивали, как правильно. Так вот, существуют два варианта этого слова. Основным является вариант мужского рода, но вариант женского рода является вполне допустимым, и в некоторых, повторяю, сферах науки только он является главным. Да, и, Михаил Ильич, есть же история, которая произошла с словом «метод» и «метода». Да? Угу. То есть тот же самый термин, то есть научный, да, который когда-то был и женского, и мужского рода, и опять же победил мужской. Конечно, совершенно верно. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я Александр Сахаров, то есть из Питера. Я хотел спросить, а вот слово «худо» откуда произошло? Какое? «Худо», ну, в смысле... «Худой». «Худо», в смысле «плохо», и от этого становился тоньше, в смысле «худел», или же... как-то по-другому. Ну, вы знаете, Александр, слово это, конечно, очень старое. Скорее всего, это слово прославянского лексического фонда. Скорее всего, изначально существовало прилагательное. И, видимо, это было прилагательное, которое сегодня по-русски звучало бы как его краткая форма «худ», потому что издревле первоначально существовали прилагательные именно в краткой форме, а современные полные – это результат значительно более позднего развития. Ну, и я думаю, что мой ответ сейчас дополнит еще и Валерий Анатольевич. Да, ну, Михаил, сейчас снимаю шляпу, потому что абсолютно правильно все сказали, особенно про славянский фонд. Есть аналоги в литовском, есть слово «скаудус», что означает «болящий», и перед нами следующее семантическое изменение. То есть первоначально «худой» означало «больной», далее «ослабевший», и дальше есть в литературном языке, то есть имеющий недостаточную массу, и в нелитературном, до сих пор используемое слово «худой» в значении «плохой», «плохого качества», понятный перенос. Если что-то имеет отрицательную оценку, то оно может использоваться и для обозначения каких-то других примеров, предметов. Да, то есть «худой» — это старое, старинное слово. И существительное «худо», который, в общем, не очень часто употребляется, но все-таки бывает, оно, естественно, образовано отсюда же. Вот в основе лежит все то же древнее прилагательное. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, это Антонина. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Вот я первый раз услышала слово «кластер» в понятии «площадка, где что-то происходит». Вот откуда взялось слово «кластер»? Как оно произошло, какие были у него значения, и есть ли какая-то общность со словом «класть» и «кладка яиц». И второе. Кургузый. Трясогузка, чем трясет, мы все знаем. Из английского языка перевод «бот толстогузый» — это устойчивая лодка с широкой кормой. Так что это-то понятно. Но как... И у курицы иногда это вместо гуска называют. Но как может быть кургузый пиджачок, это непонятно. Ну, по поводу кургузова мы же отвечали в прошлой программе, да, и здесь мы говорили о том, что древний корень, который сейчас не сохранился в таком виде, корный означал короткий, поэтому кургузый пиджачок, то есть буквально тот, который не прикрывает определенные части тела, то есть коротковатый. Вот, собственно, вся история. Еще он вдобавок может и топорщиться, и это тоже создает некоторую ассоциацию с птицей. По-видимому, да. А по поводу кластера, ну, понятно, что слово «заимствовано». Заимствовано все-таки, я думаю, вот не так давно в современном русском языке. Абсолютно точно не имеет никакого отношения к слову «класть». Насколько я понимаю, все-таки это термин, который используется в первую очередь в теории информации, в том, что касается кибернетических каких-то студий и так далее. Но про происхождение и возможные другие значения мы тогда уже расскажем, наверное, в следующей программе, потому что у нас здесь под рукой просто нет соответствующих словарей. Антонин, спасибо большое за этот вопрос, потому что слово действительно сейчас стало использоваться гораздо активнее, чем еще несколько лет назад, и это очень интересно, что это слово может быть еще употребляться в каком-то значении площадки. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Я тоже никогда не слышал этого слова в этом значении. Все-таки я его воспринимаю как раздел, сектор или что-нибудь в этом духе, но не площадка. Ну, зато очень мощно вошел в язык. Сразу раз его повторяют, что невольно на него обращаешь внимание, запоминаешь. Ну, видимо, слова типа «сектор» или «раздел» нам уже надоели, хочется чего-нибудь новенького. Ну, вот получили новенькое. Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Представьтесь. Здравствуйте, Елена Марковна. Вы знаете, меня буквально раздражает слово «ладно». Корень «лад» — это хорошо, это согласие. Ну, «ладно» у нас превратилось... А, наплевать, а, что будет? Вот сейчас кругом вот страна живет по слову «ладно». Как будет, так и будет. Вот мне это... Есть такое слово «ладно»? «Лад» есть корень, а «ладно»? Есть слово «ладно». Есть прилагательное «ладный» с прямой преемственностью значения. Есть, конечно, и вот это самое наречие или слово категории состояния «ладно» или просто слово, которое трудно отнести к какой-то части речи, которое само способно заменить собой целое предложение, и именно это согласие, если угодно даже примирение с какими-то обстоятельствами, оно в конечном счете и выражает. Я воздержусь от комментариев относительно того, по этому или по какому-нибудь другому слову живет наша страна. Думаю, что слишком односторонней получилась бы характеристика жизни нашей страны, если бы мы пытались описать ее каким-то одним словом, пусть даже с самым емким значением. Но так или иначе, в употреблении этого слова, о котором вы говорите, вот в том употреблении, о котором вы говорите, я не вижу никакого криминала, никакого нарушения литературных норм. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Алло, алло. Да-да, слушаем вас. Владимир Алексеевич, я бы хотел внести... Я разбирался со словом «кластер». Угу. Оно мне тоже, как говорится, навязло уже. Думаю, что же такое? И... А разбирались, то есть рылись в словарях, да, сверялись? Да. Оно на самом деле там автомобильный кластер в Петербурге, там еще какой-то кластер. Это означает дословно буквально пучок. Раньше использовали для этого слово отрасль. Отрасль или что-то с этим связано. Вот. А сейчас как вообще собрание каких-то однородных предметов. Ну вот там говорят, в Сочи горный кластер. Значит, спортивные сооружения, размещенные в горах. Вот и все. Спасибо. Ну так вы в результате примирились с этим словом? Да, оно не к месту, когда мы хотим сказать автомобильная отрасль. Говорили бы понятно и все, или там... То есть вы его употреблять не будете, да? Музейный кластер тоже говорят городского хозяйства. Ну, ерунда, конечно. Говорили просто... Вы его не будете употреблять, да? Вы просто теперь знаете значение его. Ну, я не вижу смысла в этом... Ну хорошо. Вот, пожалуй, в этом мы с нашим слушателем Владимиром Алексеевичем солидарны. Неуместное употребление этого слова совершенно ни к чему. Во всех случаях, когда мы можем сказать, ну, та же самая отрасль, или раздел, или отдел, или еще что-нибудь, лучше, конечно, пользоваться родным словом, а не новомодным, значение которого мы довольно плохо себе представляем. А как это по-русски? Кто же еще нам дозвонился, слушаем? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила, город Подпорожье, Ленинградской области. Я вот мне сейчас уже скоро больше 65 лет, я стала замечать, что стало очень много слов повторять, которые говорила моя мама тоже уже в престарелом таком возрасте. Я эти слова как вспомню, так записываю себе в блокнотик. И вот мне очень интересно... Слово «жадобный», вот как его, ну, смысл-то я понимаю, а вот как оно могло вообще возникнуть, вот интересно. А какой смысл? А? А какой смысл? Жадобный, ну жадобный ты мой, вот такой дорогой, любимый, там, драгоценный, то есть в это слово вкладывается очень такой хороший смысл человека, то есть видно, что человека любят, вот «жадобная ты моя». Вот, ну вот как оно, от чего оно вдруг возникло с такой интересной. Надо же, а слово. Корень такой на жадину указывающий, да. Не подумаешь, что это положительная характеристика. Я хотела, может быть, что-нибудь услышать по поводу этого. А еще, Людмила, вы не хотите нам подобные слова назвать? Еще какие-нибудь? Ой, я, знаете, я даже мечтаю написать вам целое письмо. Напишите, пожалуйста. Потому что их много. И иногда думаю, напишу я письмо, пусть, может быть, просто ради вам для интереса. Напишите нам, пожалуйста. Написать можно, да? Конечно. Ага, по этому же адресу, вот какой по радио говорят, да? Конечно, совершенно верно. На передачу. Верно. Ну вот и по поводу слова вот «жадобный», если есть возможность что-нибудь сказать, вот. Да, меня почему-то очень интересует. Да, Людмила, спасибо. Ну, я могу лишь предположить сейчас, что перед нами, видимо, диалектная форма того же слова, однокоренного со словом «жадный», и, кстати, с однокоренной со словом «жажда». Дело в том, что вот это «жди», которое мы находим в слове «жажда», оно свидетельствует о том, что здесь был корень «жад». То есть плюс это... «йод». Да, плюс «йод», да. Ну, мы не будем так уж загружать наших слушателей. Идея заключается в том, что это однокоренные слова, которые выражают суть того, какой-то очень большой нужды в чем-либо. И в этом смысле мы можем говорить, видимо, что жадобный – это вот моя кровинушка, вот та, в ком я очень нуждаюсь, того, кого я очень люблю, кого я очень хочу обнять там, и так далее и тому подобное. Скорее всего, вот этот корень, но я обязательно сверюсь к следующей программе со словарем русских народных говоров, благо уж этот том на букву уже есть. Жадоба еще. Да, да. И думаю, что если возникнут какие-то дополнительные смыслы, и если я найду какую-то дополнительную этимологию, то мы вернемся, конечно, к этому слову. Вообще интереснейший случай по той простой причине, причине, что здесь мы видим развитие в одном корне противоположных значений, во всяком случае, значений, которые мы расцениваем как противоположные. Понятно, что в основе лежит вот то, что хочется прижать себе как можно сильнее и не отпускать. В одном случае это расценивается другими. То есть так проявлять жадность. Другими людьми это расценивается как жадность, а со стороны того, кто прижимает, это расценивается как вот состояние по глаголу «дорожить» и не отпускать. И вот здесь, вот в этом прилагательном, как оно, «жадобный», да, вот в нем как раз развилась вот эта вторая семантическая ветвь. Удивительно интересная картина получается. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста, представьтесь. Алло? Да-да, слушаем вас. Это Владимир, меня зовут. Вот я в интернете в последнее время читаю, обратил внимание, что люди не понимают, что после ОО, об избушке, допустим, да, если дальше идет существительное с гласной, то нужно об. Угу. А если согласны, то о. Вот не понимают люди, пишут в фирме о. Вот напомните им, как надо правильно. Я еще со школьных годов нам эта учительница русского языка так это вдолбила хорошо, что я до сих пор помню, что нужно, ну, так, как я сказал, да. Ну, вы уже, собственно, все и объяснили. Если нам нужен предлог «о», но он нужен при существительном, который начинается с гласной буквы, то за исключением ятированных гласных, да, то есть не «е», «ё», «ю», «я», а вот «и», «ы», ну, «ы» не бывает, значит, «а», «о», то, конечно, мы заменяем предлог «о» на его вариант «об». Вот, собственно, вы все уже и объяснили, это касается и других предлогов. Да, это связано с очень древней тенденцией к закону открытого слога и к отсутствию зияния гласных. То есть русский язык очень не любит, когда, и вообще славянские языки не очень любят, когда появляются два гласных подряд. Вот для этого нужен этот «об». Наталья спрашивает, когда фамилия художника неизвестна, по радио говорят «икона явлена в IX веке». Где и когда появилось слово «явлено», что оно означает и как использовать его можно? Можно ли сказать «эта собака явлена в нашей школе зимой» или «младенец явлен на чердаке заброшенного дома»? Но Наталья путает. Наталья не путает, она, видимо, неверно воспринимает значение слова «явлено» в той фразе, с которой все начинается. «Икона явлена в IX веке» не означает, что она найдена. Это означает, что эту икону, ну, по-видимому, вот божественные силы явили миру. Слово «явлено» — это просто не более чем краткое страдательное причастие от глагола «явить». «Явить», «явленный», отсюда «явлен», «явлена». Как обретена, да, видимо, вот в таком да, значении. Да, конечно. С возвышенным смыслом, да? Вот. Поэтому это... никакой собаки. Вот именно это, Елена Николаевна, я и хотел дальше сказать. Конечно, никакая собака, никакой... И младенец тоже, если только... На чердаке заброшенном. Если только речь идет не о том младенце, которого волхвы пришли приветствовать. Но вот о том единственном младенце. Вот о нем еще можно сказать, а больше ни о ком. Вот, собственно говоря, ну, вообще, этот вопрос интересен в том аспекте, да, что перед нами использование... Вот мы много говорим о том, как сейчас часто используют научные термины в непринужденной речи, как это сбивает с толку наших слушателей. И вот насколько уместно такого рода конструкция, которая явно носит какой-то вот церковный характер, да, использовать по отношению на радио, да, понимая, что не на узкоспециализированном, ибо тогда бы Наталья не задала этот вопрос. Потому что вот получается, что в некоторых случаях это сбивает с толку. Может быть, нужно было действительно было сказать, что икона там, письма IX века, да, икона атрибутируется IX веком, а вот явлено, я бы тоже немножко удивился. Смотря что означает явлено, может быть, эта икона была написана в IV веке. Ее могли найти, ее могли только обнаружить в IX веке. И это вот было воспринято как явление, но явление вот с большой буквы. Так что здесь, возможно, разные варианты. Ну, Наталья просто не была знакома с этим словом, теперь, надеюсь, будет знакома, и это хорошо. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Ивановна, я пенсионерка. тут моя подруга как-то вечером возвращалась домой, и у нее пытались выхватить сумку. И вот она мне рассказывает, тут я заорала благим матом. Мальчишка испугался и убежал. Ну, кричала она хорошо. Так вот, почему мат благой? Ну, и вообще, что значит это выражение? Потому что обычно кричат благим матом, это просто кричат. Никакого мата не употребляя. Я надеюсь, ваша подруга именно так и кричала, безбранной грязью. Да, она заорала. И он нас так, видимо, сильно заорала, что мальчишка испугался и убежал. То есть вот в данном случае благой мат пошел на пользу, благо принес. Но вообще вот почему вот само сочетание благой и мат? Спасибо большое, Ольга Ивановна. Если обратиться к опыту этимологического словаря русской фразеологии, это один из трех словарей, которые у нас есть в студии, то здесь мы находим следующее. Дело в том, что оба слова используются в устаревшем значении. Благой – это сильный, но здесь понятная метафора, да, то есть что-то хорошего качества, то и может быть использоваться для обозначения некой интенсивности. А мат в данном случае – голос, то есть просто очень громко. Сильным голосом. Вот такое значение у этого фразеологизма. А как это по-русски? Игорь Александрович интересуется, что означают слова аутсорсинг, аффилированный, и может ли слово голкипер быть в женском роде? Если позволите, с последнего начнем, да, то есть, наверное, не нужно. Я даже не знаю, если у слова «вратарь» аналог женского рода, если это потребуется, то можно сказать «женщина-вратарь», «женщина-голкипер». Если говорить про аффилированный и аутсорсинг, то эти слова до сих пор еще не зафиксированы в толковых словарях, потому что появились буквально вот несколько лет назад, я думаю, что им лет 10 всего. Значит, аффилированный – это слово, которое восходит к английскому глаголу «affiliate», что означает «принимать в члены» или «делать филиал». Чего-либо. То есть обычно, когда говорят о том, что какое-то предприятие аффилировано с другим предприятием, это означает, что оно входит в качестве полноценного члена, как какой-то вот, опять же, чуть не сказал слово кластер, как некая составляющая, да, вот какой-то общей фирмы. А аутсорсинг – это экономический термин, который обозначает, вот цитата из того, что мне удалось найти, передача неключевых функций компании, организации на исполнение сторонними подрядчиками. То есть, если фирма не, по каким-то причинам не готова выполнять какие-то функции, она может их передать другому сторонней организации, другой фирме, и, соответственно, получается, что эта фирма будет работать вот на фирму, которая заказывает. То есть заказ берет эта фирма, ключевые работы выполняет она, но какие-то отдельные, да, детальные, да. То есть это, видимо, работы поручает, да, да, другой организации. Да, да, вот такой. Ну и вот мне удалось даже найти этимологию. Здесь корень source, что означает черпать, получать, и источник, и приставка out, которая означает вне, то есть сторонняя. Использование внешних, да, ресурсов. Да, да. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Алло, вы меня? Да, вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Жанна Леопольдовна. У меня вот такой вопросик. Есть такое выражение «тютелька в тютельку». Смысл его понятен. Но что такое, собственно, тютелька, я не знаю. Я хотела бы, если вы можете, объяснить, откуда произошло это выражение. А даже по звучанию, да? Что такое? Я вот сейчас не очень готов сказать, но мне кажется, что это что-то связано, это фразеологизм, который восходит явно к какому-то ремесленной деятельности. Совершенно верно. И, скорее всего, это либо плотники, либо вышивальщицы. Да, вот что-то, мне кажется, такое. Мы даже рассказывали. Мы рассказывали про это. Это как раз вот, по-моему, с вышиванием это и было связано. Это было, с бирюльками, да, вот как-то, да, ассоциируется. Вот именно с точностью попадания в ту же самую тютельку. Но мы вернемся. Нет, да, мы вернемся к этому выражению еще раз в следующей передаче. Для того, может, чтобы до конца передачи еще кто-то найдет и нам позвонит. Тоже не исключено. Подскажет, прочтет. У нас очень маленькие словари, мы не успеваем проработать вопросы тут же. Да, пожалуйста, еще вопрос. Алло, здравствуйте. Да, слушаем, здравствуйте. Меня зовут Тамара Леонидовна. Я, наверное, вам вопрос уже этот задавали, но я хочу еще раз спросить. Насчет слова «пока» в значении «до свидания». дело, вот, вот действительно действует на нервы и раздражает, когда самое смешное, что родители учат детей говорить при прощании, скажи пока. Ну, да, родители, наверное, учат даже пока-пока, вот сейчас вот такое. Да еще и пока-пока. Угу, угу. А ведь раньше, между прочим, говорили, за пока бьют бока. Было такое выражение. Было-было. Было такое выражение, когда говоришь пока, тебе отвечают, за пока бьют бока. В том смысле, что не надо употреблять это слово. То есть вы его воспринимаете как просторечное, грубое? Я его воспринимаю совершенно неправильно. Я считаю, что его неправильно употребляют, если хотят сказать «до свидания». Что это за «пока»? Да, ну, вообще-то, если мы обратимся к истории употребления этого слова в качестве этикетного, то первое, насколько я помню, первое употребление в художественных текстах встречается уже Федора Михайловича Достоевского. Там, правда, это используется, безусловно, для обозначения речи простолюдина, то есть не образованных людей, и перед нами фрагмент устаревшего или, скажем так, диалектного какого-то этикетного выражения «пока, до свидания», «пока не увидимся», «пока не встретимся в следующий раз». Вот его усекли до этого «пока» и оставили в таком виде. Еще раз, корни, безусловно, либо диалектные, либо сниженная речь горожан, но вот сейчас, к сожалению, мне кажется, что это уже слово, которое, к сожалению, к несчастью, да, язык развивается, да, слово, которое явно осталось. И вот я не случайно вспомнил про это «пока-пока», которым учат детишек маленьких, потому что слово очень удобно. Да, до свидания сказать маленькому ребенку достаточно сложно, а пока все просто. И при этом здесь еще играет роль вот в этом дублировании, безусловно, английское bye-bye. Да, вот считается, что вот это пока-пока, это калька от английского этикетного выражения bye-bye в том же значении. Я еще добавлю, что, видите ли, Тамара Леонидовна, в чем дело? Существует, безусловно, нормированный литературный язык. Существует, соответственно, и литературная речь. Но само ее существование не делает обязательным для носителей литературной нормы использование только ее. Носитель литературной нормы имеет полное право в ситуациях, когда та же норма это разрешает, использовать, во-первых, разговорный вариант литературного языка, а во-вторых, он имеет полное право использовать и то, что называется городским просторечием. Городское просторечие обычно лингвистами расценивается как такой пласт языка, который находится все-таки за пределами литературной нормы. Но существует множество бытовых ситуаций, которые диктуют как раз использование абсолютно непринужденной речи, в значительной мере состоящей именно из просторечных элементов, и в которых использование литературно нормированного языка, наоборот, неуместно. Безусловно, прощание «пока» категорически неуместно, когда лектор заканчивает занятие и прощается со студентами. Можно привести еще десятки примеров аналогичных ситуаций. Когда мы заканчиваем нашу передачу, мы тоже прощаемся со слушателями не словом «пока». Это совершенно очевидно. Но если бы мы в непринужденном общении использовали только «до свидания» или «прощай», или совсем уж устаревшее «прости», то наша речь оказалась бы просто беднее. Язык богат как раз потому, что у него есть множество разных ресурсов. И умение пользоваться языком вовсе не сводится к умению использовать только литературную норму. Оно намного богаче и шире. Уместное использование просторечного элемента – это как раз признак высокой речевой культуры, но только уместное использование. Поэтому в слове «пока», о котором, Тамара Леонидовна, вы вот с таким неодобрением отзываетесь, я не вижу ничего ужасного, если, конечно, учитель со школьниками не прощается вот таким образом. Ну, это, мне кажется, как вот «здравствуйте» нейтральное, да, «привет» тоже, значит, надо исключить, потому что тоже слишком игривое, да? Ну, конечно, так и конечно. Тут «до свидания» нейтральное, а «пока» это что тоже попроще, но не грубая ошибка и вообще не ошибка. Это не ошибка, это просто другой пласт, другой языка, регистр речи, другой пласт языка. Там, где он уместен, он как раз и желателен. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Я Любовь Сергеевна, меня слушаете, да? Да, да, да, вас, Любовь Сергеевна. Спасибо вам большое за передачу, потому что совершенно дивная передача, и я думаю, что кто ее слушает, конечно, обогащается очень. Хотела спросить вот что. Значит, оригинал, английское слово оригинальный. У нас в России, в Англии оригинал это простой, обычный, обыкновенный. А у нас почему-то это из ряда вон выходящий. Вот как это объяснить? А почему оригинал – это простой, обыкновенный? Оригинал... Не знаю, в словаре так написано. В каком словаре? Ой, не знаю, какой у меня словарь, очень старый. Сейчас время не буду терять. Ну, точно, я читала специально. Меня этот вопрос давно мучает. Любовь Сергеевна, оригин – это происхождение. Правильно же? Оригин, само английское слово, означает происхождение. Соответственно, прилагательное оригинал означает... Первоначальный, исходный. Да, исходный, вот именно такой, какой был. Допустим, если мы используем палочки, вот для еды, используем, вдруг нам пришло в голову использовать палочки, чтобы есть рис. И мы можем сказать, если эти палочки привезены именно там, где их изготовили, не у нас вот тут под Петербургом кто-нибудь занялся, а там, где испокон веков. Вот тогда мы могли бы сказать по-английски, что это оригинал. По-русски мы не скажем, что они оригинальные. Иногда сейчас используется, значение, да, появляется, но это вторичное заимствование. У нас слово оригинально переосмыслено. Об этом вот Валерий Анатольевич, я думаю, и мог бы рассказать. Да? Но сомневаюсь. Я к тому, что действительно, если мы говорим о английском варианте, то он ведь восходит явно к латыни, да, потому что там есть вот это вот значение. И если мне не изменяет память, там, по-моему, корень означает просто корень. Да, то есть то, откуда что-то выросло. Поэтому оригинальный – это вот, да, исходный. Ну и в современном русском языке, наверное, появилось вот это вот значение как не похожее на другое, потому что есть вот как бы что-то подлинное и есть что-то, что может быть как подражание. Ну, вот, ну и, может быть, еще дело было связано с тем, такое развитие значения слова в нашем языке, может быть, было связано с тем, что когда привозили продукт оригинальный, в английском значении этого слова он не походил на привычные нам предметы, вещи, продукты и тому подобное. Он отличался, он был чем-то странен, и отсюда могло развиться значение странности, необычности. И даже у нас же возникло слово оригинал, да, о человеке. Оригинал. Кто это говорит? Это Хлестаков говорит. Еще как давно это уже развелось. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, это Татьяна. Будьте добры, у меня как бы несколько уточнений или замечаний насчет по поводу аффилированной. Мне кажется, что это от французского «ля фей». Дочка. Дочка. Хотя она пишется «филе» как раз. Поэтому это дочернее предприятие. А откуда тогда там вот это «а»? Так филиал от того же корня. Здесь никакие связи не нарушены. Ну да, ну так это же... Это просто... Нет, один и тот же корень. Будем говорить уже от итальянского, вообще-то говоря. Ну, от латыни. От романс. Да, от латыни я имею в виду, видимо. То есть вы хотите сказать, что аффилированное – это просто дочернее предприятие? Да. Спасибо, Татьяна. Ну, вот мы не экономисты, да, то есть, может быть, нам кто-нибудь дозвонится и расскажет точное значение. Вы понимаете, дочернее предприятие – это скорее филиал, а аффилиация – это превращение в филиал. Да, все-таки вот как бы вбирание в себя. Приставка да, все-таки да. Не безразличных значений. Но мне все-таки показалось, что она идет, как вы выразились, на латыни. Так, а и французское, и английское слово оттуда родом? Противоречия-то нет в этом. Спасибо, Татьяна, за ваш комментарий. Как это по-русски-то? В англо-русском словаре Займовского второе значение слова оригинальный, подлинный, а третье оригинальный. Быть может, второе послужило источником третьего? Так, роман пишет нам. Это вот как раз то, о чем говорил Михаил Яковлевич, да, то есть то, что воспринималось как... То есть то, что было подлинным, воспринималось необычным, и у слова появилось вот следующее значение. Так, что означает выражение «Ваньку валять»? Откуда оно взялось? У фразеологизма два значения. Первое – притворяться непонимающим, глупым. То есть, например, что ты Ваньку валяешь, тебе и так ведь все понятно. Второе значение – это бездельничать. Например, целый день Ваньку валял. А вот происхождение достаточно интересное и связано с детской игрой в Ваньку-встаньку. Да, то есть, забава связана с неваляшкой. Предполагается, что если взрослый человек будет заниматься такого рода играми, то это вот безделье, видимо, высшей пробы. То есть, ничего более бездельного для взрослого человека придумать невозможно. Вот отсюда возникла эта история. А дурака валять отсюда туда же близко, да? Да, да. Это то же самое. То есть вот эту вот фигурку можно было называть и Ванькой-встанькой, и дураком, и, видимо, еще энным количеством слов. Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Алло, я Константиновна. У меня два вопроса. Пожалуйста, один – это кошмары и кошмары. Вот. Очень странное выражение. А второе вот что. Вот церковь, свекровь, морковь. Мы говорим церквями, но мы не скажем морквями. Простите, а кошмар вас что не... Откуда это слово в нашем языке? Это французское заимствование, состоящее из двух корней. Кош, это то же самое, что мы находим в слове кушетка, то есть лежать. А мах – это марево, да, вот однокоренной индоевропейский корень. То есть кошмар буквально ночной или вот приходящий во сне морок, некие видения и так далее. В общем, кошмар. В общем, кошмар. По поводу церковь, морковь и свекровь, хорошо, что вы вышли сами на этот ряд. Это древнее, кстати, не только даже общеславянское, сколько праиндоевропейское склонение. Существовало вот такое склонение на у долгий, и оно разрушалось достаточно долго, на протяжении нескольких веков, и, видимо, вот в результате... Надо объяснить, что значит склонение на у долгий, вот что подразумевается. Да-да, то есть в именительном падеже такого рода слова выглядели следующим образом. Морка, морковь, любы, любовь, цирка, церковь, свекры, свекровь и так далее. Смок и смоковница. То есть... Вот в праиндоевропейском это был «у» долгий, он должен был читаться как «у». На праславянской почве этот «у» долгий превращается в «ы», и возникает одна из особенностей славянских языков, которых... Да, вот и мы получили это самое «церкь». Да, и это «ы» могло чередоваться с этим «ов», который мы воспринимаем как некое наращение, да, который, хотя на самом-то деле это и есть та же самая основа слова. Конечно. А вот почему «моркови» мы говорим, что там было, «церквями», «церквями» или «морквами». Да, я думаю, что, наверное, здесь сохраняется старославянская форма, ибо само слово «церковь» сакрального свойства. Да, вещественная. Церковь. Мы можем считать церкви как строение, но когда мы говорим о моркови... Морквями мы не считаем. Ну, мы же не говорим о морковках. Вот одна морковка, вот две морковки, да, я пришел в гости с тремя морквями. Мы просто не говорим. Даже если у нас целый ворох этого овоща, то мы говорим, что мы пришли в гости с морковью, с морковкой, и больше ничего. Это существительное практически не употребляется во множественном числе, отсюда нет и этой формы. А иначе была бы. Да. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна. Вот по поводу тютельки. Это в столярном... Столяре использовали какую-то тонкую работу. И нужно было точно попасть в то место, куда не один раз ударили маленьким топориком. Вот это вот топорик назывался тютя. Поэтому... Точно нужно попасть тютелька в тютельку. И теперь мой вопрос. Спасибо, Люба, за пояснение. Вот. Кидать и бросать. Вот эти два глагола. Кидай, бросать. Мне кажется, бросать он... Ну, хорошо, если вы объясните. И второй еще маленький вопрос. Так вопрос в чем? Разница в значениях? Да, вот кидать и бросать. Вроде бы, казалось, одно и то же действие совершаем, да? Вот. А почему кидать и бросать? В чем разница? И второе, вот еще интересно, мы называем перила и поручни. Ну, поручни на корабле, в транспорте, а перила, откуда, вот корень, откуда пошло перила? Ну, там поручни, по, рука, понятно, а перила нет. Спасибо. До свидания. Любовь Петровна, спасибо вам за ваши вопросы. И вы знаете, мне кажется, что лучше нам эти вопросы оставить на следующую передачу. Во всяком случае, вопрос, который вы задали первым, о двух глаголах «кидать», «бросать». Очень интересный, хотелось бы на него дать хороший ответ. Мы ответим в следующий раз. А вот на второй, Валерий Анатольевич. Да, с помощью краткого этимологического словаря я попробую ответить. Спасибо большое, Любовь Петровна, потому что я вот никогда не думал о том, откуда произошло слово «перила», и я бы, наверное, даже рискнул предположить, что это заимствовано, оказывается, я бы ошибся. Дело в том, что здесь та же самая модель, что и в словах типа «чернила», «витрила», старинное название паруса, и «светила», да, до сих пор существующее слово. Этот глагол «переть» в значении «опираться». То есть, таким образом, «перила» — это то, на что мы опираемся. Mm-hmm. Вот так вот просто. То есть, такое «опирало» такое. Да. А как это по-русски? Да, еще вопрос, пожалуйста, по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня не вопрос, я хотел бы поделиться своими наблюдениями. А вы не представились. Дмитрий Львович. Да, Дмитрий Львович, пожалуйста, слушаем. Мне кажется, что в последнее время выходит из употребления существительное «шофер». Звучащие и в печати, и по радио производят и пишут «профессиональный водитель», но не «шофер». Мне кажется, что это слово сравнимо стать устаревшим. Я не прав. А вы грустите по этому поводу? Вам Нет, очень нравится именно шофер? Mm-hmm. Слово «шофер» стало употребляться все реже и реже. Сейчас же говорят «профессиональный водитель». Нет, ну это естественное изменение русского языка, мне кажется. Или я ошибаюсь? Мне кажется, что вы не ошибаетесь. Мне кажется, что это совершенно точное наблюдение. А все, у вас один вопрос? Да-да. Ну вот, а мне кажется, что так уж редко мы используем слово «шофер» сейчас, редко. Да? А водитель маршрутки, да, мы скорее скажем? В том-то и дело. Если мы говорим о водителе огромных грузовых автомобилей, которые называют фурами в просторечии, то мы их как называем? Дальнобойщики. Даже фильм назвали «Дальнобойщики», а не «шоферы». «Крепче за баранку держись, шофер». Вот я уже не знаю, вот написали бы сейчас в песне вот точно так же, да, вот с этим словом. Ну, вообще было бы жаль, потому что мне кажется, что красивое заимствование с французского. Да хороших, в принципе, ничем не провинившееся слово. Да. Его немножечко скомпрометировали неверным ударением, вот этим «шофер», этим просторечным вариантом, но само-то слово, конечно, ни в чем не провинилось. А почему же этот водитель так вырвался вперед, вот именно этот вариант названия профессии? Ну, мне кажется, что здесь сыграли свою роль, как это называется, этот документ, в котором написано, какие должности занимают сотрудники той или иной компании. Вот если, как это называется, штатное расписание. Вот в штатном расписании ведь обычно пишут «водитель», не пишут «шофер». Водитель такой-то, да. Угу. То есть, видимо, перед нами пример слова, которое используется в специальном языке, да, и оно вытеснило то старинное... Кроме того, на водительском удостоверении написано, что это водительское удостоверение, а не удостоверение шофера. Со всех сторон на слово «шофер» вот идет наступление со стороны русского. Ну вот здесь перед нами как раз то, что должно радовать наше сердце, в принципе, да? Русское по происхождению слово «водитель», хотя оно намного шире по значению, да, да. В принципе. Я бы все-таки скорбел о слове «шофер», если оно исчезнет. Я тоже сожалею о нем. Может быть, преждевременно, но все-таки устаревает. Интересно, что думают наши слушатели по этому поводу. Может быть, поделятся своими наблюдениями. Ну, если только в письмах. Да. Времени не так много уж осталось, чтобы делиться впечатлением. Как это по-русски-то? Да, слушаем ваши впечатления или вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопросы. Да, слушаем. Представьтесь. Я вот думаю, Диана, я думаю о связи слов «родить», о чем-то заботиться, вот, душевно переживать и радость. Они ведь связаны. Да. Это вопрос ваш? Да. И если можно, я еще маленький, второй, хотя бы вкратце. Я давным-давно уже вам вопрос задавала насчет белки. Вот заяц-беляк, значит, белый заяц. Белек... Белый детеныш, тюлени. А вот белка. Почему белка? Ну, почему белка? На самом деле, там, по-моему, тоже в основе лежит все-таки цветовая характеристика. Дело ведь в том, что существуют разные пушные звери, причем самые ценные из них имеют как раз темный мех. Вот мне кажется, что название это «белки» возникло по контрасту с названиями пушных зверьков, мех которых темнее. Кроме того, это название может иметь отчасти эвфемистический характер, то есть примерно такой же, как слово «медведь». То есть это слово, которое на самом деле не обозначает никого конкретно. Известно, что в древнерусском языке никакой белки не было, да, была векша. Называлось это совершенно другим словом. И, может быть, в целях замены, в целях маскировки содержания какого-то делового письма, например, могло использоваться вот это слово, которое очень условно, совершенно неточно обозначает вот этого зверька. И для этого могло быть избрано просто соотношение цветов. Цвет меха этого зверька светлее, чем у других пушных зверей. Людмила вот консультировалась с профессиональными шоферами, и они ей заявили, что водитель – это тот, кто просто крутит баранку, а шофер может выступать в роли техника в случае необходимости произвести и ремонт. А вот это очень похоже на правду, потому что у нас ведь сейчас водители не сдают, насколько я понимаю, внутреннюю устройство. Когда при получении водительского удостоверения сейчас уже не надо знать устройство машины. Да? Даже потому не изучают что... Вот, а раньше ведь это было обязательно, и поэтому раньше водители были, все водители были шоферами, а сейчас... Сейчас есть водители, есть шоферы, так что мне кажется, что здесь есть разумное... Но чем дальше, тем все больше идет будет специализация, да, и да, тем да. меньше будет шоферов. А вот еще смотрите, пишет, в словосочетании «личный шофер» трудно представить слово «водитель», «личный водитель». То есть шофер – это что-то значительно большее, чем водитель. И вот еще при венчании присутствует шафер. Со словом шофер значения разные, а корни одинаковые. Почему, откуда это происходит? Нет, конечно, и корни разные, и происхождение разное. Шофер, мы уже говорили, слово заимствованное из французского, а шафер – это слово, которое заимствовано из немецкого и восходит к немецкому глаголу шафен, что означает устраиватель. То есть, по большому счету, шафер – это тот, кто устраивает свадьбу. Устроитель. Устроитель, да. И Александра Николаевна интересуется, как понять слово «то бишь»? Красивый пример, потому что перед нами не очень частотная модель образования частиц, типа «чу» от «чует», «грит» от «говорит» и «биш» от «баешь». То есть дословно «то бишь» – то, как говорится. Вообще, конечно, это сниженный регистр языка, лучше использовать словосочетание «то есть», но в некоторых случаях можно их, наверное... То есть, строго говоря, перед нами сочинительный, пояснительный союз, который пишется в два слова, так же, как «то есть», так же пишется и это «то бишь», если уж очень хочется написать. Я говорю об этом потому, что вот оператор пейджинговой компании написал это слово слитно, вот на всякий случай, чтобы было известно. Это пишется раздельно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, но еще вопрос коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав меня зовут. Вот держу в руках словарь Фасмера, где написано, что шалфер, шофер, буквально истопник, кочегар. Ну, у меня вопрос гораздо шире. Я по поводу вообще самого этимологического словаря русского языка Макса Фасмера. Мне кажется, это больше смахивает на... как бы это грубо ни звучало, на идеологическую диверсию, потому что очень много поверхностных трактовок, совершенно немыслимых, на мой взгляд, вот таких слов, как «утро», «собака» и так далее. Владислав, а вы филолог? Нет, я актер. И то есть вы можете вот так вот судить о качестве этимологического словаря? А почему нет? Потому что вы не специалист. По элементарной причине, вы не специалист в этимологии. То, что вы говорите по-русски, свидетельствует только о том, что вы владеете русским языком. Больше ни о чем. Вы же пытаетесь судить о том, в чем вы просто не разбираетесь. Максимилиан Фасмер был человеком фанатически преданным русскому языку. Он вырос здесь. Он впоследствии был вынужден уехать. Больше того, он...